Часть шестая. Бровкин, Свешников, гостинодворец Затрапезный, государевы гости Дубровский, Щеголин, Еврейнов ставили на Яузе и Москве-реке суконные, полотняные, шелковые заводские дворы, бумажные заведения, канатные сучильни. Ко многим заводам приписаны были в Вечную крепость деревеньки из поместного приказа, куда отходили вотчины побитых на войне или разжалованных помещиков. Купечество просыпалось от дремы. Собираясь на большом крыльце, быстро отстроенной после пожара бурмистерской палаты, только и говорили о новозавоеванной Ингрии, где надо бы этим летом сесть крепко на морском берегу. Из-под польев выкапывали дедовские горшки с червонцами и ефимками, рассылали приказчиков по базарам и кабакам кабалить рабочих людей. Иван Артемич за эту зиму широко развернул дела. Через Меншикова добился права брать из тюрем рамадановского колодников под крепкие записи, сажал кого на цепи, а кого и так, на свои суконные полотняные заводы, шумевшие водяными колесами на Яузе. За 700 рублей выкупил состоявшего за разбойным приказом знаменитого кузнечных дел мастера Жемова. На тройке привез его из Воронежа. И тот сейчас ставил на новом лесопильном заводе Ивана Артемича в Сокольниках невиданную огненную машину, работающую от котла с паром. Рабочих рук не хватало нигде. Из приписных деревенек много народу бежало от новой неволи на дикие окраины. Тяжко работать в деревне на барщине, иной лошади легче, чем мужику. Но еще безнадежнее казалась неволя на этих заводах, хуже тюрьмы и для колодника, и для вольно-наемного. Кругом высокий тын, у ворот сторожа злее собак. В темных клетях, согнувшись, за стучащими станами, и песни не запоешь, а жжет тростью по плечам иностранец-мастер, пригрозит ямой. В деревне мужик хоть зимой-то выспится на печке. Здесь и зиму, и лето, день и ночь махай челноком. Жалование, одежда давно пропиты вперед. Кабала! Но страшнее всего ходили темные слухи про уральские заводы и рудники Акинфия Демидова. Из приписанных к нему уездов люди от одного страха бежали без памяти. Приказчики-вербовщики Акинфия Демидова ходили по базарам и кабакам, широко угощали всякого, сладкоречиво расписывали легкую жизнь на Урале. Там, где земли, непочатый край. Поработай с годик, денежки в шапку зашил, иди с Богом, мы не держим. Хочешь, старайся, ищи золото, там золото, как навоза под ногами. Напоив подходящего человека, такой приказчик уговором или обманом при свидетеле кабачики подсовывал кабальную запись. «Поставь, мила голова, крестик чернилом, вот туточки». И пропал человек. Сажали его в телегу, если буйный, накладывали цепь, везли за 1000 верст, за Волгу, за ковыльные киргизские степи, за высокие лесные горы, на Невьянский завод в рудники. А уж оттуда мало кто возвращался. Там людей приковывали к наковальням, к литейным печам, строптивых пересекали лозами. Бежать некуда. Конные казаки с арканами оберегали все дороги и лесные тропы. А тех, кто пытался бунтовать, бросали в глубокие рудники, топили в прудах. После Рождества начался новый набор войска. По всем городам царские вербовщики набирали плотников, каменщиков, землекопов. От Москвы до Новгорода в извозную повинность переписывали поголовно.